Победа в войне, бдительность в мире, жертвенность в смерти, неимоверно обтекаемо нашлась с ответом Кусланд, процитировав девиз серых стражей. Снова повисла тишина. Григор, судя по ауре и эмоциям, шлифовал мысленно свой надуманный минутой ранее план. Ирвинг был доволен, но скрывал это хмурой рожей. Ульдрид спешно пытался разгадать загадки. Вин все так же бодалась взглядами с Морриган, и факт их знакомства меня интересовал лишь чуть меньше, чем исход нынешнего противостояния. Остальной народ ждал и переминался с ноги на ногу. Пока, наконец, Григор не отошел на шаг в сторону, повернувшись боком к выходу. Эрин, я не могу вас переубедить, как и задержать, сэра, пропустить. Рявкнул он под конец короткой речи, заставивший Эрин чуть ли не потерять контроль над лицом от удивления. Здесь точно было что-то не так, он должен был исходить на говно или даже попытаться остановить нас силой, на что был придуман и заготовлен план с нивелированием коллективной святой кары, с последующим охлаждением голов без прямого противостояния. Однако он просто отпускает. С чего вдруг? На выход, коротко бросил Ульдрид, и первые из рекрутов несмело потянулись сквозь такой же, как и они, недоуменный строй храмовников. Это не заняло много времени, и скоро зал почти опустел. Проводив взглядом последнюю спину будущего серого стража, Эрин махнула рукой основному отряду, отправляя их вслед. «Благодарю вас за благоразумие, рыцарь-командор», — прощупала она почву на предмет, «а с какого перепугу-то, а, будь моя воля, вы бы не вышли отсюда», — поморщился Григорий, не прощаясь, развернулся, собираясь уходить. Ирвинг уже было набрал воздуха в грудь, как их обоих прервала тройка храмовников, выступившая вперед из окружения зала. «Сэр-командор, примите и нас в серые стражи», бухнув кулаками в грудь и склонив головы, произнесли они хором. Двое из них были знакомы мне по спаррингу с Эрин, это были из тех, кто еще сомневался о надобности биться в полный контакт. «Разумные, короче говоря, не понял», абсолютно ледяным тоном прокомментировал такой перформанс застывший на половине шага Григор. Алистер, не подавая виду о своей ошалелости от происходящего, Ирин обратилась с вопросом к компетентному специалисту по болванам в латах. Сильны, перспективны, полезны, а вот у щитоносца отряда глазок дернулся. Теперь Ирин сверлила взглядом Григора, что, вопреки ожиданиям, в который раз не разразился матом, не закипел от гнева, а был и опечален, и доволен одновременно. Нет, не так, не могу определить точно, слишком сложно понять. Он смотрел на воинов в латах не меньше половины минуты, а затем повернулся назад к Ирин, которая совсем не спешила трубить о еще одном призыве. На лице рыцаря-командора мелькнула усмешка, заставившая меня еще больше напрячься. Кто еще желает помочь в делах защиты от зла? Григор сделал намеренную паузу в речи, выделяя слово «зло», «выходите вперед». Сначала по рядам храмовников прошла волна переглядывания и перешептываний, но после, сначала один, потом другой, вышла в общей сложности еще дюжина борцов с магией, также бухнув кулаком в грудь и склонив голову. Эмоции от них шли самые разные, и понять, какого хрена происходит, не получалось. Довольная рожа Григора на этом фоне мне не нравилась еще больше. Если вам так нужны серые стражи, то вот, он повел рукой в сторону 15 лбов, причем пятерка из них были ветеранами, настоящими матерыми храмовниками, что в одно рыло могли в полноценную святую кару со всем прочим арсеналом. И я понял. Судя по скривившемуся лицу Ульдрида и дрогнувшей маске спокойствия Лилианы, ни один. После прозвучавших ранее слов Эрин, отказаться принять добровольцев она не могла. Вот вообще и никак, скажи нечто против, и Григор на полном праве объявил бы, что все происходящее простой бунт и попытка побега магов, а серые стражи взяты под контроль зловредными малификарами, ибо недавно закончившие обучение маги, что также входили в список 42 рекрутов, никак не могут быть лучше этих представленных ветеранов. Не состыковка логики, а потому Григор во спасении последних серых стражей Ферилдина и защиты круга начнет зачистку. С точки зрения всяческих разбирательств после и претензий кого бы то ни было, будет чистый прикрыт. Об исходе боя на таких позициях, когда отряд и двое старших чародеев с нашей стороны оставались в зале, а по периметру стояла вся рать храмовников круга, будет больно. В мыслях Григора, наверняка смертельно больно. Да, треть круга доставит ему проблем, она уже на полпути к выходу из башни, а основные силы уже не блокируют путь, но справиться с этим можно и постепенно. Поводки из отслеживающих местоположение артефактов, что созданы на всех членов круга, тоже никто не отменял. Но судя по его поведению и эмоциям, он рассчитывал на иной исход, оставляя этот просто как пугало и запасной вариант, предоставляя Эрин выбор, по сути, без выбора. Коварная и хитрая рожа он, а не рыцарь-командор. Итак, иной вариант развития ситуации. Эрин соглашается принять добровольцев. Тогда, конечно, диктуемая парадигма, а именно, все, кто желает стать нерушимой стеной против порождений тьмы и защищать остальной мир от заразы скверны, будет соблюдена. Нарушений логики нет и вообще, трудные времена, серые гребут под крыло всех. Однако эти 15 храмовников, либо все, либо большая часть из них абсолютно точно являются надзором, стукачами и в целом будущей пятой колонной. Таким образом, они не бросают контроля над уходящими магами, по крайней мере, с точки зрения владения информацией. Да и из-под тишка вжарить в случае приказа церкви, особенно ветераны, могут очень даже мощно. Холера, это и был его план, когда он внезапно успокоился. Или уже подчиненные подкинули молчаливую идею после, ибо в первые секунды их выступления, он был удивлен по-настоящему. То есть стоп, это может быть только один из планов подгадить, да и не основной. Зараза, зараза, зараза. Объявляю право призыва. Да, Эрин не могла поступить по-иному. Осталось только понять, как переварить подарок. Может их по-тихому передавить, а? Привлекательный, конечно, вариант. Глава 64. Восприятие. Что мы имеем на данный момент? Голос Эрин был преисполнен сосредоточенности, и только сидя внутри нее можно было понять, что сама Куслан просто хочет послать все куда подальше и затрахаться где-то на пляже, желательно с Лилианой под боком и мной в материальном теле. Не сказать, что я не поддерживал ее желание, но раз уж назвался груздем, полезай в кузов, а именно, тащи катку против порождения тьмы. Тьфу, опять меня на игровую тематику потянуло. Ностальгия проклюнулась, а что, создать аналоги компьютерных игрушек я могу, и намного лучше оригиналов, благо, виртуал был моей первой профессией, просто за безопасность платили больше. С учетом возможностей демона, выйдет конфетка. Только для кого? Вон, создал Дарк и что, хотя то именно мир, а не игра, в общем, надо бы эту мысль обдумать более подробно, но потом. 43 мага, 15 храмовников, 6 медведей, 6 членов основного отряда, проявил свои математические возможности Алистер, как и весь основной отряд с дополнением в виде Ульдрида, сидевший за столом в трактире. Места было маловато для такого количества людей, и так локтем к локтю теснились, а потому на столешнице стояли только кувшины с пивом и карты Ферилдина и окрестностей посередине. Все остальное питейное заведение также не могло похвастаться свободой. Его оккупировали радостные маги, заставляя нервничать хозяина заведения и парочку слуг. Остальные местные деревенские просто сбежали раньше, а кучка храмовников-рекрутов остались на улице, вместе с непоместившимися внутрь. Вместе – это 70 ртов, на которые нужен целый обоз продовольствия. И это не учитывая, мягко говоря, не лучшую физическую форму большинства. Сэра, Кусланд, начал было лысый маг, но был перебит поморщившейся девушкой. Эрин, просто Эрин, мы друг другу лица начистили, да и вы старше меня раза в три. Не люблю я официоза. На показ, на публику, это нужно и правильно, но не здесь. Как пожелаешь. Ульдрид просто смежил веки, принимая к сведению. Ну да, дядька прощупывает аккуратно почву, понимаю его. Насчет физической формы Алистер, маг сделал паузу, как бы давая возможность бастарду возразить против такого панибратства. Ага, нашел от кого этого ждать, не совсем прав. Да, маги круга уступают воинам, и сильно, но и немощными нас и молодежь нельзя назвать. Владение посохом в ближнем бою, как и ряд других дисциплин в круге, исключают возможность отсиживаться все время за партами. Тем более среди тех, кого отобрал я. Значит, на скорый и длительный пеший переход за полстраны их хватит с лихвой, уже более живо поинтересовалась Эрин. В пик, рационально ли это, мигом поняла идею Лилиана. С некоторыми условиями, но хватит, кивнул Ульдрид, рассматривая барда, могу я поинтересоваться, куда мы все же направимся. Нужно место под ритуалы приготовления. Как я понял, в поле не устроить необходимые условия с учетом скрытности. Да и, маг поморщился и указал большим пальцем на открытую дверь, у нас незапланированное прибавление. Прибавление то еще. Облокотившись о стол, Эрин спрятала лицо в ладонях. Храмовники, сильные бойцы, буквально постановил как непреложную истину Стэн, которого, как и Шисерон, просветили о пропущенных ими новостях. «Верно», — кивнул Алистер, — «и пускай их первопричина далека от служения защитой людям от порождений, они станут превосходными стражами со временем». Может быть, очень оптимистично закончил он под скептическим взглядом сквозь пальцы оторенный насмешливым от ведьмы. Кроме самой их лояльности, в которой нет никаких сомнений, стоит вопрос с обеспечением лириумом. Если маги могут и без него, но наша эффективность падает, то храмовникам он жизненно необходим, добавил Ульдрид под стон, осознавший новую пачку проблем Кусланд. Сила, еще это наркота, Алистер, а они точно не смогут как-то без него, не знаю, пожал он плечами. Ты обходишься без лириума, удивленно уточнил Ульдрид, даже подавшись немного вперед. Да, интересно. Маг рассматривал бывшего храмовника, а ныне серого стража новым взглядом, будто только сейчас обнаружил, что ничем не примечательный булыжник под ногами был на самом деле настоящим алмазом. Алистер, уже наученный горьким опытом и видевший подобное, правда, лишь со стороны и в моем исполнении, поежился от недобрых предчувствий. На его благо, всех отвлек взрыв хохота неподалеку, заставивший повернуть головы в ту сторону, позволяя бастарду нервно выдохнуть. Должен заметить, шума в не такой уж и большой зале было преизрядно, не до уровня кабацких драк вечером, но достаточно, чтобы не слышать разговор за столом уже в паре метров от него, а сами собеседники совершенно не шептали. Так, с их требованиями разберемся потом. Нужно решить, что делать дальше сейчас. Ирин налила себе полкружки пенного напитка и слегка пригубила. Неплохо. Итак, по первоначальному плану, мы должны будем пешим и скорым маршем направиться в новую точку назначения. Есть два варианта, и каждый из них несет как плюсы, так и минусы. Основным будущим местом базирования серых стражей мы выбрали пик солдата. Предвосхищая ваши, Ульдрид, вопросы, да, мы нашли его. Осталось лишь заселить пустую крепость, отремонтировать немного и обеспечить поставки продовольствия. Раньше этим занимались Хейвер и Амарантайн. Лилиана повернулась к главе отряда. Могу предположить, что в нынешних условиях нам помогут далийские кланы с мохнатиками. Как она красиво высказалась. Надо же, мохнатики. Да, не могу представить реакцию того же бегуна на такое прозвище. И, похоже, не меня одного восхитила такая кличка и аналогия, так как у половины отряда появились улыбки на лицах. Действительно, стоящая мысль, кивнула немного повеселевшая Эрин. Только до пика отсюда идти те самые полстраны. За полмесяца, в крайнем случае, доберемся. Однако есть и второй вариант, Редклифф. Земли Ирлагерина, а почему, уточнил Ульдрид, единственный не прикоснувшийся к своей кружке. Для создания коалиции против Лагейна нам нужен дворянин. Тот, кому аристократия поверит, кто не постесняется выступить против, ответил за рыжую Алистер. Созвать собрание земель и помощь войсками сможет Эрл Иамон. Его благородства и рассудительности хватит, чтобы нас выслушать и занять правильную сторону. Он, вроде бы, заболел, до круга доходили такие слухи, но не более того. Запроса на помощь не поступало, а вокруг такая вакханалия, что первыми реагировать мы не стали, задумчиво рассудил старый маг. Не мы, мэтр Ульдрид, а круг, пожалуйста, привыкайте. Темно-рыжий бард обезоруживающе улыбнулась, будто извиняясь за незыблемость правоты в своих словах и понимая, что это несколько неудобно слышать собеседнику. Вау, ее навыки действительно впечатляют, каждый раз наблюдая за их использованием, не могу не восхититься. Видимо, она сама решила взять на себя обработку Ульдрида, нужно будет сказать ей спасибо. По поводу Ирла, там воистину странная история, о которой мы сами точно ничего не знаем, но, по некоторым сведениям, он мог впасть в кому еще до битвы при Астагаре, потому и войска его уцелели. На эти слова Лилианы, Ульдрид явственно поежился от не самых приятных воспоминаний битвы. Излечить его силами магов и при помощи организации будет достаточно просто. Либо уже поставить окончательный диагноз и выбрать преемника, теперь настала очередь морщиться эмоционально привязанного к Эрлу Алистера. Однако он не прокомментировал это, понимая правдивость слов, вместо этого меняя тему. В самой деревне и замке найдется чем прокормить 70 желудков, так что вопрос лишь в том, как туда добраться. Можно по суше вдоль берега, как задумывалось ранее в башне, или по воде, коротко рубанул Стэн. Тоже верно, кивнула Эрин. Если мы идем в Редклифф, то зачем напрягать ноги, Ульдрид, а здесь есть суда побольше рыбацких лодок и тех, что курсируют между башней и пристанью. Есть, как-нибудь, торговые точно есть, не раз видел и бывал на таком, но где они сейчас, не могу сказать. Лилиана, ты не могла бы, мило и с нежностью улыбаясь, обратилась одна рыжая к другой. Без проблем, согласно кивнув и встав из-за стола, бывший шпион ввинтилась в толпу уже слегка поддатых магов, мгновенно исчезая из поля зрения. А вот тенденция изменения состояния магов была нехорошей, о чем я намекнул партнерши по мысли связи. Ульдрит, угомоните своих подопечных. Только пьяных в дрова магов нам не хватало, Ирин одновременно ответила и мне мысленно, и магу, в который раз упомянув, что она, видите ли, не партнер мне пока, недостойна она. Тьфу, ты, такого не будет, мужчина кивнул и тоже поднялся на ноги, начав распекать народ, по большей части состоящий из молодых оболтусов. Идейные борцы, что с них взять, не хватало нам двух басса и рабас, теперь их море, проворчал Стэн, хрустнув неведомо где раздобытой печенькой. Вместе с его огромной мозолистой ладонью и каменным выражением слегка сероватого лица, белая круглая надкушенная печенька смотрелась очень колоритно. Зато не безнадежны они, ведьма насмешливо и чуть брезгливо осматривала бедлам вокруг, который приводил в порядок Ульдрит. «Ты изменила свое мнение?» – впервые за разговор высказалась Шисерн. «Не совсем», – Морриган дернула щекой, но и категоричность свою оставила я. «Что искренне радует?» – вполне серьезно кивнула Ирин. «Ах, да», – Михаил спрашивает, – «когда ты познакомилась с Вин?» «Хаэм, а это кто вообще? Я ей старшую чародейку не представлял разве?» «Ладно, исправим недочет мыслеобразом». «А, уже поняла, о ком вы?» «Пересеклись в темноте библиотеки», — туманно ответила ведьма, чем моментально приковала взгляды всех за столом. «Что, ты вот так просто взяла и познакомилась с кем-то? Тем более, со старушкой из башни ранее презираемых тобою магов круга, без принуждения, крови, пыток и темной магии?» Алистер недоверчиво рассматривал ведьму как некий ранее неизвестный ему ядовитый экземпляр змей. «Пф, и сейчас я презираю их, тем более, о, не нужно обо мне столь беспокоиться, тем более, что повода и нет. Мне требовалось кое-что узнать, и старая магичка была источником хорошим», любезно ответив на мои вопросы. По-моему, за столом ей никто не поверил, но ведьма лишь молчала и ехидно улыбалась. «Ладно, оставим эту тему». Начало было Ирин, но появление Лилианы внесло коррективы в беседу. Вернувшись на свое место и цапнув со стола недопитую кружку, она, можно сказать, начала докладывать. «Торговое судно «Быстрая чайка» курсирует вдоль берегов озера Калинхат. Нам повезло, завтра оно будет здесь. Повезло, иначе пришлось бы идти, как и планировалось раньше, пешком», — кивнула Алистер и, встряхнув свою кружку, допил остатки. «Вот и хорошо, а то доверие к словам Ульдрида о крепости магов у меня мало. А если капитан суденышка будет против?» — невинно вопросила нараспев Морриган. «То мы найдем способ его переубедить», — отбрила Ирин под кровожадную улыбку ведьмы и осуждающее покачивание головой Алистера. «Лилиана, что интересно, даже ухом не повела. Тогда нужно собрать припасов и переночевать. Мест не хватит в трактире точно», — задумчиво протянула Кусланд. «Местные, разве не приютят за отдельную плату? Ибо возвращаться в башню для ночевки после столь мощного ухода из нее, это просто нечто», — ухмыльнулся Алистер. «А да, такого не ожидают от нас», — идея Морриган даже понравилась. «Не требуется таких безумств», — подошедший Ульдрит, немного наведший порядок, зарубил столь привлекательную идею на корню. «Многоместные палатки есть, разобьем лагерь чуть подальше. Вопрос продовольствия. Мы уже думали над этим. Лилиана», — снова переадресовала Ирин задачу, — «сделаю. Алистер тебе поможет, хотя нет, лучше Стэн, постоишь у нее за плечом для серьезности», здоровяк коротко кивнул, вот и ладненько, а ты, Алистер, мне будешь нужен для разговора с пополнением, ох, разом скис тот, а что делать, ну, мы все решили или что-то есть еще, да, есть еще один вопрос, Ульдрит посмотрел по сторонам, а затем прошептал что-то и активировал незнакомое заклинание, накрывшее стол куполом, отсекающим звуки. То есть он считал, что раньше таких мер не требовалось. Странно, ну да ладно, и заклинание запомним. Эрин, я так понимаю, что у тебя есть связь с Михаилом через своего демона? Так, предположим, коротко кивнула она под небольшой всплеск удивления от Шисерн, бывшей не в курсе скрупулезных деталей происходящего. Конечно, есть еще Стэн, но того мало, что может задеть или заставить проявить большую эмоциональность, выводя из обычного режима морда камень. Нужно провести, если не ритуал, то предварительный контракт с демоном как можно раньше, не слишком уверенно начал маг. «В каком смысле?» – первая спросила Морриган. «Маги, выбравшиеся из башни, тем более получившие не просто надежду, но почти осязаемую свободу, пускай и условную пока», – Ульдрик прервался, подбирая слова, – «уязвимы. Слишком много впечатлений, слишком большой всплеск эмоций. Когда маг выбирается на первую практику, за ним следит наставник и храмовники их сопровождающие. Но здесь, нас слишком много. Необходим якорь скрытия снов в тени, если есть такая возможность для минимизации риска. Одержимости случались и на менее благодатной почве». «Так», – протянула Эрин, – «контракт такой готов уже, думается мне», – ведьма задумчиво поглаживала стоявший с ней рядом посох под древку. «Конечно, как один из тех, который подпишем при ритуале. Решив приоткрыть часть тайны и показать возможности, передаю пару мыслеобразов Эрин и получаю на это согласие». Девушка демонстративно закрыла глаза, а когда открыла их, они были уже залиты тьмой, а с губ сорвался мой демонический голос. «Образец контракта у тебя с собой, значит, вот оно что», — протянул Ульдрит, рассматривая Эрин. «Удобно, ничего не скажешь. Все серые теперь, так, нет, только она», — покачал головой немного напрягшийся Алистер, не от вида Эрин, а наблюдая за реакцией Ульдрида. «Ясно, да, контракт с собой». Потянувшись к висевшей на спинке котомке, он достал кожаную папку с тесемками. Развязав скрепляющий узел, он раскрыл ее и достал желтоватый листок плотной бумаги, передав тот Эрин. Познание легло на образец контракта, заставив реальность чуть заметно дрогнуть, что не прошло незамеченным для едва дернувшегося Ульдрида. И, в принципе, в контракте не было ничего экстравагантного или нового. Защита на время сна и различные договоренности о том, чего демону делать не стоит. «Я уже знаком с подобным по тем магам, что заключили со мной соглашение на пребывание в Содоме», — покатав в уме текст, киваю головой Эрин. «Предупреди остальных, пускай подготовятся. После того, как заснут, они встретят провожатых, где и подпишут свои контракты. Я думал это сделать здесь, в реальности, под моим присмотром», — желваки Ульдрида проступили сквозь натянутую и суховатую кожу лица. «Ты преподавал им тайно в круге, они буквально твои ученики. Если не все, так остальные просто последователи. Тем более, будущие серые стражи. Мне нет смысла подводить их под демоническую кабалу», — качаю головой. «Начнем доверять друг другу постепенно. Потом можешь проверять что хочешь, но заключать контракт они будут в тени». Приоткрыв рот и снова зажмурившись, Эрин будто встряхнулась, и уже без следа демона обратилась к Ульдриду. «Тем более осуществить это здесь, когда они», — девушка кивнула в сторону входной двери, — «бдят, будет несколько сложно. Можно, конечно, экранировать, использовать ритуальный круг сдерживания третьего порядка, с материальным якорем, при усилении магии крови для локализации всплесков маны, но зачем, если все пройдет намного легче в тени? Я не знал, что вы разбираетесь в магии, сэра», — снова сбившись на уважительный тон, задумчиво протянул Ульдрит. «Михаил требует образованности. Готовьтесь, это ждет и вас. От знаний я еще никогда не отказывался». «Вот и отлично». Хищная и предвкушающая улыбка Рин впервые заставила поежиться самого мага. «Угу, пылала бы она таким энтузиазмом на уроках, а не стонала от головной боли после регулярных мыслеобразов с самым необходимым в моем понимании, вообще красота настала бы. Но нет, Михаил, ну зачем мне это знать? Применять не буду, а так есть же ты. Тьфу, лентяйка, а ведь когда-то чуть ли не пищала от радости по поводу обретения магии. Теперь хлебом не корми, дай жахнуть махкопием посильнее, и все на этом. Решено, нужно усилить нажим. Она должна вызубрить все, что я сделал и буду делать с ее телом, на всех уровнях модификаций, с теорией и практикой. Михаил, может не нужно?» — попытался меня разжалобить ее заискивающий голос, одновременно с мыслеобразом побитого и скулящего щенка. «Ладно, недосконально, но знать полную картину ты должна, а потрахаться, я в башне знаешь сколько терпела». Разжалобить до конца не получилось, пошли наезды. «И сейчас храмовники слишком близко, вместе с кучей магов. Пойдешь в домен, там встретимся. Я в материальном теле хочу. Вредина, тиран, эксплуататор». Пока Эрин несерьезно же, да, обзывала меня нехорошими словами, одновременно организуя вместе с Ульдридом колонну магов и их размещение, я обдумывал происходящее, уйдя глубже в тень, прокручивая в голове картины минувшего и рассматривая ситуации с разных сторон. Откровенных косяков и ошибок выявить у меня не получалось. Вроде бы все вышло достаточно гладко, пускай и немного сумбурно. Ульдрит окончательно встал на нашу сторону, хоть и брыкается немного, но и его перетянем, особенно при поддержке Лилианы. Уж в ее способностях оплести жертву кружевами слов и улыбок я не сомневался. Посмотрим, что из этого выйдет, но переговорить с ней по душам все же стоит. Понаблюдав за происходящим в разросшемся отряде, а также первыми попытками наладить диалог с храмовниками вроде как рекрутами, я окончательно удалился в домен. Так, что у меня из горящего на повестке дня? Трахнуть Ирину и Лилиану. ХМ, это само собой, а то действительно неудобно перед девушкой. Привыкнув к хорошему, держа постоянно связь с похотью, перерыв в башне для нее был самым большим за все время и дался тяжело. С учетом срыва ее крыши во время боя с Ульдридом, так вообще удивительно, как она себя в руках-то держит. Вот что прокачанная воля значит. Не зря я пестовал ее с самого начала. Обычную секс-куклу мне и Садом может предоставить, а Ирин. Сейчас Ирин для меня намного больше, чем просто объект для коитуса. Но трахнуть надо, обязательно. Что дальше? Дальше Каллиантабрис. Быстро перейдя к черному цветку и подключившись к системе Гавриил, получаю последние данные с комплекса Суккуб. Благо, там все шло без сюрпризов и динамика развития оставалась в пределах расчетной. Нужно будет навестить и посмотреть, какие всходы дал разговор накануне вместе с распаленным любопытством. Шанни. Заманить, вернуть в свои сети, жестко трахнуть анально. Как бы и сказать, больше здесь нечего. А вернусом занялся Мардин. Вроде говорит о скорой полной рекрутизации в ряды исследователей и ученых домена. Хорошо, очень хорошо, если получится. В ином случае подождем прихода в башню Эрин. Непроизвольно потираю ладошки, предвкушая знания из головы этого ценного субъекта, а также обозреваю сердце домена и пространство меж гранями. Что я забыл? Сам домен и его защита. Постоянная разработка и модификация, забывать об этом не стоит. Как следствие этого же, тренировки с Керриган. Тяжкий выдох поднял небольшое возмущение в окружающем мареве пространства. Как мне не нравится ошейник и его эффект. Один раз надел, а запомнил намертво. Только альтернатив нет. Разберусь с магами и контрактами, трахну Эрин, нужно будет снова цеплять на себя эту гадость и пытаться затащить в ПВП против королевы клинков. Да, блин, чего меня на игровую тематику так прет-то, а? Распределив задачи по степени горения, поглядывая в реальность одним глазом, принимаюсь за модификацию Содома. Полсотни магов, это очень хорошо, но под них нужны нормальные мощности, и лучше выделить отдельный уголок в фантасмагории только под контакторов магов. Ничего серьезного, но требует нудной калибровки потоков энергии, что заняло время как раз до вечера с редкими перерывами на реальность. К этому моменту отряд во главе с Арин обзавелся нужным провиантом, поставил лагерь и даже успел пережить первую ссору между храмовниками и магами. Ну, да. Куда же без этого, благо Ирин оказалась рядом, а ее подход в корне отличался от привычного для магов, что и были зачинщиками конфликта. Тренировка. Действительно, уставший солдат не будет бузить, он спать хочет. У Ирин были не солдаты, а маги и охотники на магов, но это не помешало ей устроить сначала полноценные военные учения, а после обеда и поголовную проверку навыков в магии. Идея была неплоха, она должна понимать возможности рекрутов и рекрутов, а последующая усталость была лишь плюсом. У нас свободные сутки до подхода корабля, спешить не нужно, еда есть, спать есть. Вот и устроила она знакомство. Что сказать о результатах и впечатлениях после трех часов спортивно-массовых мероприятий? Мы разбаловали Ирин. Нет, серьезно, Ирин объективно молода, она не шла в атаку бок о бок с магами до нашего знакомства. Так сказать, не дышала с ними одним воздухом, потому и понять некие общеизвестные моменты, знакомые многим заинтересованным лицам, не могла. У семьи Кусланд вообще своеобразное отношение к магии было, поэтому кроме одного старичка в замке операторов маны не было. Только в момент болезни она подружилась с прибывшей Кирой Драун, вроде бы на тот момент обычным магом, только в статусе хоть и прошедшей истязание, но ученицы, а значит, подспудно не являющейся показателем среднего уровня магов в Тидасе. Потом появился я, что на оси вертел многие законы, традиции и прочую незыблемую чушь для смертных магов. Можно было подумать, мол, раз демон, то не стоит с ним равнять. Хорошо, Ирина не гребла всех под одну статью. Только следующими магами в ее истории стали Флимит и Морриган. Что одна нёх, что вторая маг-оборотень с генами дракона и воспитанная тем же нёх. И вот здесь у Ирин пошло смещение понятий, а я, дурак, не проконтролировал. Итак, в понимании командора Серых Стражей Ферилдина, все маги от уровня полноценного мага должны быть как минимум в половину так же хороши, как Морриган, и с верхней планкой в виде серьезного старшего чародея Ульдрида. Эдакие машины смерти, сметающие огнем, льдом, молниями и прочими фокусами вообще все на своем пути. Дай им лириум, обеспечь пару шеренг на постоянную смену, и можно раскатывать армии в блин. Такая опаска магии со стороны церкви, необходимость в храмовниках, тотальный контроль в кругах, ошейники, артефакты и прочие меры для нее были понятны и ясны. И каково же было ее удивление при столкновении этого мнения с реальностью. И это, все, ее голос был наполнен не столько концентрированным недоумением, а больше банальным разочарованием. Она старалась найти подвох, я чувствовал, как у нее скрипят мозги, но чародей, находящийся выше в иерархии круга, чем обычный маг, и тем более ученик, разбил иллюзии Эрин. Да, у меня не так много сил, зато мои заклинания намного стабильнее. Его тон звенел налетом высокомерия, хорошо скрываемого, однако чувствующегося. Его походная одежда с элементами бронирования на манер Ульдрида, только поскромнее и с куда более тусклым рунным зачарованием, была припорошена пылью после нескольких взрывов. Четыре огненных шара, все еще пытаясь склеить осколки мировоззрения, недоверчиво уточнила Эрин. Также оба вида духовного щита для безопасности, Трон, как представился этот довольно молодой для такого звания парень, заложил руки за спину, одновременно деактивируя названные заклинания. Они с Эрин стояли чуть дальше основного состава лагеря, пока позади Алистер проводил вводную лекцию о том, что из себя представляют порождения тьмы и с чем их едят. Конечно, взрывы привлекли внимание, но ненадолго. Они были не первыми, да и вряд ли последними за этот день. У меня осталось немного маны, но буквально капли. Если нужно, я их использую, но истощение – очень неприятное ощущение. Не стоит, я поняла, натянув улыбку, Эрин пошла обратно, а Тран гордо направился к своим приятелям. Что именно гордо, видно было и полнейшему слепцу. «Михаил, я не понимаю, Эрин, все познается в сравнении. Тебя окружают, не побоюсь этого слова, настоящие монстры. Стэн из авангарда Кун, посланный напрямую Аришоком. Он 2 недели стоял в клетке без еды и воды, а после, как ни в чем не бывало, поперся с тобой в путь, тягая на себе полноценные латы. Стоило ему отъесться и отдохнуть, стал управляться с двуручным бревном из металла как с тростинкой. Алистер, серый страж, потомок очень длинной череды не самых простых предков, храмовник. О его стойкости и возможностях говорит одна только башня Ишала. Шисерон, Лилиана, я, Морриган. Мы все, элита, и это без хвастовства. Ты думаешь, Морри просто так фыркала на магов круга? Просто из-за их добровольного рабства? Нет, она ценит в первую очередь силу. Пойми, Эрин, маги – это сила и мощь. Однако, далеко не так все однозначно. Тогда почему церковь так страшится их? Задала она резонный вопрос. И опять, те же грабли. Ты уже забыла будни в замке? Или как обычный отряд подготовленных наемников величал элитой? Если тот же Стэн или Алистер могут в одну харю вырезать десяток наших магов-рекрутов, это не значит, что такого же может добиться любой воин 3-й ступени воинских искусств. Но я же сражалась с храмовниками. Вон, троица из них теперь с нами. И Григор описал их как перспективных, но молодых. Угу. Тебе напомнить, как Алистер прервал групповой каст 5 магов, на грудь принял еще с 10 обычных заклинаний, в клочья рвал проклятия и мечом делал дырки в брюхе у тех отшельников из леса. Он-то тоже считается неполноценным храмовником. Правильная святая кара у него не выходит до сих пор. Так, стоп, бред. Просто бред. Нужно мне подумать и проверить остальных. Поэтому вторую половину дня проводились показательные выступления фокусников. Ситуация повторилась, вырисовываясь в систему. Эрин все больше не понимала, так как на собственном форсаже могла помножить на 0, если не всю 50 магов, то большинство точно, за раз, в чистом поле. Безусловно, проблемой встанут различные каверзные и незнакомые ей трюки, но все равно, бедная девушка даже отвела в сторону Алистера и Морриган, сумбурно поведав им о своих мыслях и размышлениях. «О, ты, наконец, прозрела!» Не на такой ответ ведьмы рассчитывал Эрин. «Все не совсем так», — замялся Алистер, потирая затылок. «Но в целом Морриган права. У тебя излишне завышенные ожидания от других. Не все столь сильны, как ты и твой, друг. Я думал, ты поняла это по спаррингам в кругу. Нет, я, они же, маги, Алистер. 4 огненных шара, пускай 5, и все. Эрин, для порядка, огненный шар, весьма сильное заклинание. Мощный взрыв, хорошая площадь поражения, огонь высокой температуры, покачал головой Алистер, под согласный хмык ведьмы. Потому лириум и является очень хорошим средством контроля. С ним можно и до 5-6 раз пополнить запас без негативных последствий. 10, если отвары правильные принять после, дополнила Морриган. Вот именно, однако, пускай будет 7, и эти 5 шаров, способных снести хлипкие постройки либо разорвать отряд генлоков, превращаются в 35, одним магом. Теперь посмотри туда, он указал рукой, облеченной в латную перчатку, в сторону основной части магов, которыми сейчас занимался Ульдрит и Лилиана. 43 мага, каждый из которых способен выпустить этот злосчастный огненный шар раз в секунд 20, пускай в полминуты, если брать обобщенно и с запасом, около 1500 огненных шаров, Эрин. Пускай это в идеале, пускай половина из наших чародеев не знакома с заклинаниями стихии, а время растянуть на весь день, но 1500. Я не могу понять, чем ты еще недовольна. Хаэм, слушая речь бастарда, я сам как-то по-новому взглянул на толпу разумных. Он прав, и это абсолютно недостижимые цифры, но... Тысячи заклинаний в день, десятки тысяч в месяц. Каждый из чародеев – это тяжелая артиллерия или хлипкая БМП, боевая машина пехоты. И вот такой потенциал гробить в кругах, растрачивая время на интриги и грызню друг с другом, в то время, как те же порождения владеют почти всеми подземными территориями гномьих королевств, да моры устраивают регулярно. Либо я что-то не понимаю, либо лыжи не едут, одно из двух. Но лириума нужно будет очень много. Снова обломал малину Алистер. «Найдем», — постановила Эрин, — «я чувствую Михаила, и, боюсь, на мне или Лилиане он уже не остановится». «В каком это плане?» — опасливо уточнил бастард. «Во всех, не пугай бедного мальчика». Эрин на это ничего не ответила, лишь заливисто рассмеялась, поняв через пару секунд всю двусмысленность прозвучавшей фразы, тем самым еще больше вызывая подозрения у отошедшего на пару шагов назад Алистера. Что интересно, ей вторил смех Морриган. Дуэт чистого веселья рыжей и злобного хохота ведьмы засмущал парня в край, отчего тот тактически сменил диспозицию куда подальше, чем еще больше развеселил девушек. Эрин же нужно было выплеснуть наружу все накопленное напряжение и радость от склеенной заново картины мира, а смех – это очень даже хорошо. Плюс, подколоть ближнего своего – святое дело. Если же вернуться к магии и словам Алистера, да, вот таких магов бояться есть за что, и ведь мы еще не вспомнили о демонах, рисках одержимости, магии крови и прочих ништяках. Хаэм, в одном Эрин точно права, без апгрейда серые стражи не останутся. Слишком мне запала в голову картина полусотни магов единым фронтом обрушивающих мощь магии на ряды тварей. Им до этой утопической картины еще далеко, как и мне, но почему бы и не да. Вполне себе цель на долговременную стратегию. Так, хватит мечтать, работать нужно. Переговорить с Лилианой, наконец, согласовать ее работу разведчика и контрразведчика, раз теперь у нас отряд плавно перетекает в нечто большее. Может, она вообще не захочет этим заниматься на постоянной основе? Разовые акции – это одно, но возвращаться к игре, пускай и в таком формате, или я уже себе проблемы на пустом месте выдумываю, в любом случае, поговорить на чистоту нужно. Потом принять магов, по-любому будут шероховатости, без них никуда. Эх, только тройничок в домене и радует меня близким ожиданием. Мардин, новая задача. Коллега, на мне и так 26 проектов. Да там по мелочи. Угу, Расселус начал возмущаться, значит, действительно перегнул палку. Ладно, сам займусь. Остался только один вопрос. Шокировать ли магов администраторами в полном обвесе или все же поберечь хрупкую психику? Тем более, что в контракте вроде как прописано отсутствие влияния демона на мага во время пребывания во сне, но не говорится о хитром нагнетании обстановки вокруг, без прямого контакта. Вся фантасмагория на этом стоит, по большей части, отличаясь от остального Содома этим и отдельными пузырями с нами, с индивидуальным подходом от администратора. Ладно, побережем магов, встречу их я в облике демона и администратор в режиме порядочной девушки, а не швейцарского ножа. По умолчанию и равнину как у Ульдрида поставим каждому, а уж на что там их потянет самих, то мне неведомо. Мву ха-ха-ха-ха, кхак-ха, блин, злодейский смех так и не получается нормально, вечно горло першить начинает, обидно прям. Место действия, поместье Ирладинирима, Время. Вечер. 12 часов после побега Каллианта Брис. Уже немолодой мужчина с проседью в волосах прошел через западный вход в поместье. Его не остановили привратники и стражники, предупрежденные заранее, лишь один из них вышел вперед, вежливо предложив следовать за ним. Скупо кивнув, почти не отвлекаясь от размышлений, мужчина в потертых стальных латах направился за стражником вглубь каменного лабиринта. Его широкие шаги заставляли поторопиться назначенного проводника, а молчаливость не давала возможности задать вопросы, которые буквально читались на лице стражника. Ведь даже им, стоящим на охране, вызванным по тревоге, были неизвестны детали произошедшего. Наличие же храмовников и магов в здании, с учетом нашумевшей погони рано утром, давало обильную пищу для разных фантазий и предположений. Однако каменное лицо хмурого храмовника отрезало любопытство на корню. Сам воин церкви, машинально запоминая дорогу и подмечая детали обстановки, был мысленно не здесь. Его выдернули с задания практически сразу после столичного происшествия, еще утром, срочным приказом от владычицы церкви Элимины. Могло ли это понравиться ему, Бердису? Вот здесь уже он не мог дать однозначного и точного ответа. С одной стороны, такой срочный приказ не выдается просто так, особенно по отношению к рыцарю-капитану и неофициальному главе отряда расследования корпуса храмовников, а значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. С другой стороны, он наконец мог прервать это дурацкое вынюхивание нога в лесу. Тяжелый выдох вырвался непроизвольно, на секунду явив накопленную усталость и привлекая внимание провожатого. Бердис помотал головой и продолжил путь. Безусловно, случившееся в Брисилианском лесу требовало внимания, планомерного расследования и настоящего прочесывания региона мелким гребнем. Только не в период обострения, или что им там не имется, у порождения тьмы, и не с его силами. Лес – это огромная территория с закрытой сердцевиной, кучей различной гадости, в том числе и магической, а про далийские кланы и вообще лучше умолчать. Точка же возмущения не выявлена и не локализована, поэтому нужны сотни людей, десятки профессионалов и долгие месяцы работы. Тогда можно заикаться о хоть каком-то шансе на нахождение истины и ответов на вопросы Верховной Жрицы, но никак не с его десятком храмовников. Да, полсотни братьев по ордену приданных для усиления – это весомый аргумент, но они чистые бойцы и тюремщики. Если бы Бердис обнаружил нечто опасное, они бы несомненно пришлись к месту. Даже просто найдя след, их помощь в преследовании могла бы пригодиться. Однако, не было ничего, совсем ничего. Тень в тех местах была близка к материальному миру, сбивая лучшие артефакты поиска, завеса пестрела дырами как выдержанный сыр, то и дело подсовывая либо заблудших демонов, либо еще какую не меньшую погонь. Пройти в самые чаще не представлялось возможным и в лучшие времена, а с трудом найденные далийцы отказались идти на диалог, лишь заверив, что их первые и хранители здесь ни при чем. Ну, хоть в это верилось, не было у остроухих сил на такое. В общем, вот уже месяц Бердис топтался на месте. Его доклад об обстановке и происходящем лег на стол владычицы Элимины вчера, и он было отправился обратно, однако случилась новая напасть, развернувшая его по дороге обратно. «Это здесь, сэр». Стражник остановился около обычной лестницы вниз, с виднеющейся внизу деревянной дверью, усиленной стальными полосами. Видимо, заслышав голоса, она открылась, явив знакомого рыцаря-капрала. Свободен, махнув рукой на стражника и более не обращая на него внимания, Бердис спустился вниз. «Здравствуй, Ларван». «Приветствую, рыцарь-капитан». Бухнув кулаком в начищенный нагрудник и склонив голову в глухом шлеме, капрал посторонился, пропуская мужчину вперед и сразу закрывая за ним дверь на засов. Бердис удивленно приподнял бровь, но комментировать такие меры не стал, перейдя сразу к сути. Кто здесь старший? Признаться, переданный птицей приказ не содержал много деталей. Рыцарь-лейтенант Дарин. Он дальше по коридору. Кивнув явно поставленному на страже капралу, Бердис направился дальше. В письме действительно не было много информации. Инцидент магического толка, замечены демонические эманации, следы применения высокоуровневых заклинаний, а также главная причина его вызова – ересь. Однако на этом все, и сейчас Бердис напрягал свое чутье на возможный максимум, вглядываясь в каждую трещину каменной кладки в неровном свете пламени от настенных факелов. Впереди были слышны негромкие мужские голоса, да и ответвлений пока не было, не давая шанса заблудиться. Вопреки традиции таких помещений, коридор был коротким и прямым, хорошо освещенным, даже с принесенными дополнительными стойками под свечи и факелы, что несомненно организовал его брат по ордену. Пока лишь одно навевало тревогу и заставляло воина быть настороже – запах крови и смерти. Пока легкий, но с каждым гулким и отражающимся небольшим эхом шагом все более отчетливый. Повернув за угол, Бердис здесь же и остановился, заметив первые следы преступления и группу храмовников чуть дальше. На стене ярко выделялось нарисованное бордовой краской солнце, похожее на знак церкви света. Нет, Бердис сам себя поправил в ту же секунду, а и так мрачное настроение упало еще ниже, это не краска, потемневшая кровь. Бердис, ох, как я рад, что ты здесь. От разглядывания явной причины вызова именно его, храмовника отвлек знакомый хриплый голос. Мадат, не знал, что ты здесь. Сюда согнали всех, кто может помочь даже теоретически, такой же немолодой, как и сам Бердис мужчина подошел ближе, приветственно пожав руку старому знакомому. Глаз рыцаря-капитана зацепился за так и не выпрямленную, пуская едва заметную вмятину на нагруднике. Да, та история с Кусландами, да будет создатель милости к их душам, оставила после себя множество последствий. Все никак не забудешь, он кивнул в сторону вмятины. Пока не докопаюсь до истины, нет, ты сам наставляешь молодых и читаешь лекции о вопросах, на которые не нужно искать ответа. Лысый думает о расчёске, Мадат пожал плечами, а уголки губ слегка приподнялись у обоих от уже дежурной шутки приятелей. Ладно, это твое дело. Просто не доводи до того, чтобы я в какой-то момент был направлен на расследование смерти некоего бывшего рыцаря-капитана, а ныне, рыцаря-лейтенанта Мадатта от естественных причин в виде 37 ножевых ранений в спину. А ты хорошего обо мне мнения. Небольшой смешок разрядил довольно мрачную обстановку. Ну, это вопрос будущего. Сейчас есть дела посвежее. Мадат повернулся к кровавому солнцу. Да, это точно. Мне сказали, что здесь главный Дарин. Где он? Или ты сам можешь рассказать детали? Дарин там, рыцарь-лейтенант, заслуженный боец и ветеран неопределенно махнул рукой, около аномалии вместе с остальными. Аномалии? Да, но обо всем по порядку, раз ты не в курсе. Сегодня утром мы почувствовали небольшое колебание завесы и могли не придать этому большого значения. Сам знаешь, почему и сколько в столице магов. Мадат скривился и потер свежий шрам на подбородке, но продолжил неспешно говорить. Однако в это же время стража подняла шум, кого-то преследуя. Цирк был знатный. Полстолицы наемник своими хлопушками разбудил и переполошил. По мере рассказа, Бердис все больше хмурился. Что-то не сходилось, что-то было не так. Казнь неугодных в тюремном отстойнике, почти показательная, с применением магии и демонов, составленной подписью, когда на простую смерть отстали могли и вовсе не обратить должного внимания в свете передела власти в королевстве. Нет, здесь возможно именно послание. Еще раз осмотрев кровавое солнце, Бердис кивнул сам себе. Это точно послание. Осталось понять от кого, кому и что оно означает. Так что когда прибыл сэр Отто, тогда и удалось нащупать причину. Прости, я, кажется, прослушал, повинился Бердис. Повтори, пожалуйста. Ты сначала дослушай, а потом уже ныряй в глубины разума. Осуждающе покачал головой Мадат. Впрочем, в этом весь ты. Итак, прибывшие первыми храмовники не смогли найти источник демонической порчи. Обнюхали каждый угол подземной тюрьмы и места наибольшей концентрации, это та комната, в которой сейчас Дарин, и не нашли ничего. Пробовали по-разному. Заблокировать магию, выявить источник, даже святой карой прошлись по помещению. Это они зря, все улики улетели в задницу Эндрасте. Бердис, не всуе. Но да, зря. К тому же и не помогло. Все также демонические эманации наполняли помещение. Демон прятался в складке завесы. Нет, все оказалось куда интереснее. Пойдем сразу туда. В других местах ты найдешь только это. Рыцарь-лейтенант кивнул на кровавый знак. Да обескровленные трупы. Нужно будет осмотреть все. Однако действительно, начнем оттуда. Пара давних и хороших знакомых, выходцев из одного тренировочного лагеря храмовников, направилась вглубь подземелья, совсем недалеко. На протяжении пути Бердис замечал открытые тюремные камеры, в некоторых из них были трупы, но приметив в одной пустой катку с водой и свежей соломой, он остановился. Постой, а кто вообще в этой тюрьме содержался? Для отпетых преступников вроде бы Форт Драккон используется, здесь были опасные заключенные, но, скажем так, вина которых только рассматривается. Ни бабушек, ни немощных здесь не держали, только представляющих опасность. Значит, много невинных погибло. Печально выдохнул Бердис. Не все. Треть наш неизвестный не тронул. Бердис замер на полушаге. Не понял, что значит не тронул. Почему? Кого именно? Что они видели? Постой, не части. Это тоже странность. Но вроде бы именно невиновных маг не убил. Как он выяснял, кто есть кто, неизвестно, но по предварительным опросам нашими силами, а не дубалами Эрла, и вправду невиновны, либо их вина, относительно. Интересно, к этому мы еще вернемся. Спустя пару минут два храмовника пришли на нужное место. Ранее это была простая небольшая проходная комната охраны и караула, о чем говорил стол, стулья и остальные предметы, как, например, кувшин с кружками. Однако сейчас небольшой пятачок был захламлен валяющимися камнями на полу и разбитой одной стенкой, из которой торчал некий цилиндрический предмет, сделанный будто из спрессованных под форму нагрудных кирасы. Создатель милосердный. Это то, о чем я думаю. Да, сэр Бердис, и приветствую. Помощь такого, как вы, нам, видит создатель, нужна, как воздух. Это мужчина средних лет, но на первый взгляд моложе приятелей, облаченный в облегченный средний доспех храмовника, отвлекся от записи в книге, указав на цилиндрический предмет кончиком пера, жуткое колдовство малификаров. Трупы нескольких человек спаяны и помещены внутри их же доспехов. К тому же, это было спрятано в стене. Сам артефакт неизвестного назначения, возможно, участвовал в неком ритуале. Что еще известно? Бердис подошел ближе, рассматривая противоестественного вида вещь. Казалось, плоть не просто помещена в металл, а будто сплавилась с ним, а также, несмотря на запах крови и явный вид необескровленного мяса, с цилиндра не натекла лужа, а камень под ним не был пропитан жидкостью. Сэр Отто определил, что эманации демонического толка исходили из стены, как раз от этого артефакта, что выяснилось позже, когда вызванный сюда маг разрушил стену. Храмовники выжгли это направленной святой карой немедля, и демоническая скверна пошла на спад. Бердис поморщился. Об этом он и говорил, когда называл приданных для усиления братьев по ордену бойцами и тюремщиками, но никак не дознавателями. С учетом того, что артефакт позволил храмовникам находиться в помещении, трупов не поднимал, создание тени не приманивал, на разумы не воздействовал, иначе ему об этом Мадат сказал бы сразу, то активной или пассивной угрозы не было с высокой долей вероятности. И вот так рушить возможную ниточку к пониманию происходящего – глупость. Дальнейший пересказ с дополнениями от Дарёна породил еще больше вопросов, от которых у Бердиса заболела голова. Осмотр остального подземелья, включая ранее незамеченную им надпись на противоположной от разрушенной стене, допрос свидетелей и невинных, все вместе ответов почти не дало. Однако, если не было ответов, это не значит, что совсем не было получено информации. Подводя итог, начал дознаватель, спустя 4 часа работы, глубокой ночью, мы имеем дело с малификаром, но это понято сразу. Бердис замолчал, продумывая дальнейшие слова. Не томите, сэр, Дарин хоть и был одного звания с рыцарем-капитаном, но неподдельно уважал его за огромный перечень заслуг и банального накопленного опыта десятилетий службы. Он часто так просветил молодого Мадат, последнее из присутствующих в кабинете. Собрание храмовников расположилось за обеденным столом, в том же поместье, но уже выше, с окном наружу, в котором был виден кусок наружной стены и усыпанное звездами небо. Голод, враг, даже перед лицом смерти, а уж храмовникам, в чьих жилах течет лириум, кушать нужно поболее простых людей, поэтому на столе присутствовали нехитрые мясные и овощные яства. «Да», — не впопад ответил Бердис, выныривая из размышлений, «малификар, при поддержке команды профессионалов». «Вы о чем?» — нахмурился Дарин, откладывая куриную ножку на тарелку. «Их следов мы не нашли, да, но вот логика и косвенные улики. Малификару нужно было сначала попасть внутрь, ибо новых поступлений в течение дня до происшествия не было, а если и устраивать такое, то выжидать и чего-то готовить непосредственно в камере на протяжении нескольких суток не требовалось. Точнее, можно было, но стража бы заметила. А то, что устроила та вырвавшаяся эльфийка накануне, вроде много пострадало стражников, поинтересовался Мадат. Им и воспользовались, поэтому и думаю о профессионалах. Именно на вторую ночь после ее бунта напали, как раз, когда бдительность стала минимальной после всплеска активности, но еще до начала разбирательств, приказ о которых Эрлхау уже подписал. Идеальный интервал, слишком идеальный для совпадения, что говорит о разведке и подготовке. Сейчас, в передел власти и волнения баннов, Это не столь сложно. Опасные вещи говорите, сэр Бердис. Это разве не так, сэр Дарин? Нас, храмовников, власть в королевстве не должна волновать, но быть в курсе мы обязаны. Там, где смута, всегда есть маги, а где маги, там и демоны, закончил Мадат. К сожалению, верно. Итак, снова использовал он свое любимое слово, идеальное время, это раз. Дальше мы имеем идеальное проникновение, пускай и не в столь хорошо охраняемое место. Никто ничего не заметил, трупов не нашли, провалов в памяти нет, нарушения субординации и потери ориентации, свидетельствовавших о воздействии на разум, тоже нет. Магия не участвовала в проникновении, по крайней мере, не прямая, однако они, кто бы это ни были, вошли. Не так уж много еретиков, что предали и искорежили слова его, переданные устами невесты, поморщился Мадат. Вполне возможно, однако это может быть и отвлечением внимания. Хотя нет, в таком случае, просто бы вырезали клинком. Или да, но нужно учитывать. Хроники, я должен поднять хроники, что-то было такое. Бердис, очнись. Мадат потряс его за плечо. Да, извини, задумался. Хорошо, хоть тебя накрывает не в бою, пошутил приятель, одновременно отвечая на заинтересованный взгляд Дарёна. Да, точно. Итак, цели пока неизвестны, зато понятно назначение того цилиндра. Сэр Отто довольно точно описал свои ощущения и, сопоставив картину, я предполагаю, что это была купель призыва. Что, ты уверен? Дарин даже перешел на «ты». Да, слишком схожие эффекты и остальное. Безусловно, купель слабая и созданная не по стандартным правилам, с использованием магии крови, оттуда и такая своеобразная начинка, зато прямо на месте, в короткое время. Господа, у нас поработал не просто малификар, а некто на уровне подмастерья магистров Твинтера, с образованием и базой, знанием дела, никак не нахватавшийся обрывков знания и сбежавший из круга. Потому вы и не смогли обнаружить демона, он был призван не просто в наш мир или под непосредственный контроль мага, а купелью. И раз его не было в подземелье, он либо был отозван магом после выполнения своей работы, во что мало верится, либо, создатель милосердный, он в городе. Да, скорее всего, Бердис поморщился. Вырвали из тени, прикрыв всплеск от зова, накормили жертвами, заключили в предмет и вынесли наружу. Потому, кстати, и подняли специально шум на выходе, отвлекая внимание стражи на бездарную погоню. Дабы ослабленный и сдерживающий демона Малификар смог выйти вместе с остальными в другом месте, не привлекая много внимания, успешно прыгать по крышам, да в доспехи стражи, не станет ни один Малификар, а профессионал не пойдет так глупо и нагло перед носом у воронов. Жаль, допросить по всем правилам их не вышло, цыкнул Бердис. Но, зачем, почему здесь вызывали демона, не легче ли было в ином месте, в том же Эльфинаже или вообще за чертой города? Возможно, получить демона в пользование, это лишь побочная задача, не основная. Первый мне видится допрос и получение информации. Ты о чем? То, на что вы поначалу не обратили внимания. Зачем было оставлять в живых хоть кого-то? Тем более, ожидать такого от Малификара, демона и команды профессионалов. А если бы узники что-то увидели, это не нужный и пустой риск. А риск, не то, что допускают такие люди. Тем более, возможные свидетели невиновны не с точки зрения закона, который треть запрошенных точно нарушила, а некоего кодекса, нам неизвестного. Скорее всего, с демоном был подписан хитрый контракт, включающий в себя некие условия. Либо специализация у демона в этом виновата, что и стало причиной выживания неких невиновных. Единственный логичный вывод – зачем вообще был нужен демон? Бердис поднял взгляд на Мадатта. Маги не могут получить доступ к воспоминаниям других людей, и на чтение мыслей никто не способен, даже легендарные сноходцы, не говоря уже о магии крови, чтобы там не думали простые обыватели. Им что-то нужно было узнать, что-то очень важное. Мадатт, сам ищущий ответы, потер вмятину на доспехе, тайно, не ставя никого в известность. И не факт, что надпись – это простое отвлечение нашего внимания, как и не факт обратное. Нужно поднять дела всех, кто не выжил, включая стражников, нужна любая странность. Обычным стражникам и людям Хау поручить раскопать все о выживших. Маловероятно, но, может, наш ключ и зацепка там. Не верю я, что они оставили в живых после получения сведений того, кто им был нужен, однако все возможно. Бердис покачал головой и залпом ополовинил кружку с разбавленным вином. Может ли это быть один из них, Мадат особо выделил обращение. «Ты о сообществе?» – уточнил Дарин. «Вряд ли. Они сами бы выдали такого возмутителя спокойствия нам, не в их интересах баламутить воду. И как я уже говорил, наш маг очень знающий и опытный, такого специалиста у ССМ нет. Были некие неточные слухи с той стороны моря». Осторожно начал Дарин, но сам же и ответил себе. «Нет, если наши правы, и это действительно печально известная Кира Драун, она не могла. Слишком далеко место действия, да и пускай нахваталась знаний, провернуть такое, по вашим словам, сэр, она не могла. Не тот уровень, не могла», — кивнул дознаватель. «И все же, у нас негласное перемирие», — прищурив глаза, Бердис перебил приятеля. «Расследовать необходимо, но нарушать его первыми не нужно. Не понимаю я, зачем мы с ними вообще разговариваем». Не сдержавшись, Мадат силой хлопнул по столу, отчего посуда загремела, слегка подпрыгнув. «Потому что там состоят и законопослушные маги, просто прикомандированные к дворянам по указке короля. Потому что они сами придерживаются сотрудничества с церковью. Потому что это лучше, чем вообще ничего. Потому что их все равно не накрыть всех разом, а контакты мы потеряем, как во многих других королевствах с их ячейками ССМ. Не все храмовники придерживаются этой идеи». Дарин устало помассировал глаза. «Пока не изменится решение владычицы нашей церкви, будем следовать ему. Оставим политику церкви и ордена пока в стороне, братья. Нам нужно найти Малификара, команду поддержки, и определиться с тем, что они искали. Думаю, непосредственно здесь я закончил». Бердис отодвинул пустые тарелки в сторону и достал пустой пергамент с пищими принадлежностями. «Мы тоже», — кивнул Дарин. «Законсервируем все и пойдем по делам мертвых. Она или он, еще не знаю, точно захочет взглянуть на все собственными глазами». «Ты про кого?» — спросил Мадат. «А ты не знаешь?» — оторвав взгляд от пергамента, удивленно посмотрел на него Бердис. «Ах, да, все забываю, ты же понижен в звании. Сюда направлен искатель церкви. На днях он прибудет в столицу и гарантированно не пройдет мимо ереси с применением магии. Искатель, значит, веселые времена настанут?» Вопреки словами, радости в голосе Мадатта было не на грамм. Глава 65. Везение. Вопреки моим ожиданиям, заключение контрактов с магами прошло достаточно гладко. Огромную роль в этом сыграло сочетание их поголовного владения хотя бы теоретическими основами магии крови, что включает в себя приблизительное понимание контракта с демоном и предварительного информирования о процедуре. Вечером Ульдрит обошел всех магов, собравшихся в группы по интересам около разведенных костров, и посвятил в детали, давая добро и поясняя нюансы тем, кто в этом нуждался. В связи с этим встречали нас с Чар более-менее нормально, и дурацких воплей на тему «не дамся, демонюга проклятая» в целом не было. Насчет Чар, да, это наконец произошло, и администраторы обзавелись персональными именами, а не просто номерными кличками, как я малодушно и недальновидно поступил до этого. В связи с таким наплывом магов, возросшей общей нагрузкой всего Содома, куклой, уже пару раз намекавшей о необходимости таких перемен, и Астартой, что не успела вступить полноценно в должность главного распорядителя Содома, а уже заикнулась об этом, все вместе возымело эффект и пробило толстую кожу тролля, то есть мою. Пришлось идти навстречу, тем более это действительно назрело уже давно. Администраторы из простых статистов превратились в хороших помощников в различных ситуациях. Изначально они были почти неотличимы от едва осознавших себя низших демонов, лишь их образ был прописан и продуман точнее. Я тогда как раз взял наработки от охотника из Ярнома, да совместил с природным способом появления на свет. В результате существа имели беды с разумностью, самоопределением и сознанием как таковым, просто используя вложенные мною в них навыки и действуя согласно инстинктам, но свои задачи выполняли успешно.